Да, сэр, мы в Нью-Йорке, точнее, в нью-йоркском доме Поттеров, построенном Абрахамом Поттером. Сказав это, Гарри посмотрел куда-то в сторону и сказал: «Крики». После чего перед и так ошарашенными гринджерами появился лопоухий карлик в наволочке, хозяйка дома, спросил он, после чего существо быстро-быстро закивало. «Да, Гарри Поттер, хозяин, сэр», писклявым голоском поведало существо, «хозяйка в детской на втором этаже, разбирает покупки». «Хорошо», кивнул Гарри, «это, гости дома, мама и папа хозяйки Гермионы». «Ясно», указал Гарри на вконец охреневших гринджеров. «Да, Гарри Поттер хозяин, сэр», браво отрапортовало существо. «Приготовь чайный столик», сказал он, после чего существо исчезло. «Это, домовой эльф, они служат волшебникам за магию», буднично пояснил Гарри, заметив шокированный взгляд своих, как он надеялся, будущих тестя с тещей, и пошел вглубь дома. «Это», пробормотал Джон, но был прерван остановившимся Гарри. «Мистер Гринджер, сэр, я все вам объясню и расскажу, но давайте потом, сперва сделаем то, зачем пришли», и вновь пошел в сторону, как потом выяснилось, столовой. Довольно быстро все они оказались на втором этаже очень добротно обставленного дома, который, в целом, мало отличался от подобных магловских жилищ, за исключением пары мелочей. Пройдя довольно длинный коридор, они встали у полураскрытой двери в детскую. Жестом попросив их подождать, Гарри открыл дверь, вошел внутрь, прикрыв ее. «Гарри, с возвращением! Как прошла твоя поездка?» Услышали они голос дочери, направленный в сторону Поттера, и переглянулись. В нем была и любовь, и радость от встречи, и нескончаемый интерес. Да, дети любили друг друга, теперь для гринджеров все стало окончательно ясным. А пока Гарри и Гермиона обменивались приветствиями, гринджеры обменивались взглядами. Джон пожал плечами и виновато улыбнулся, а Джин все время ерзала на месте, то и дело кидая взгляд на мужа, чтобы тот первым пошел вперед. Они боялись быть отвергнутыми, и старались переложить бремя первого взгляда друг на друга, пока наконец-то Джону это не надоело и он не взял жену за руку. Слегка сжав ее, он кивнул ей, улыбнувшись, и прислушался к беседе детей. «Гоблины согласились, теперь можем пойти на уступку, если совсем припрет, но ты сама знаешь, что я от этого не в восторге. Все будет хорошо», уверенно отмела она его выражение, «мы собираемся здесь жить, так что лучше не провоцировать конфликта серьезнее того, что уже есть. Тем более ты сам говорил, что Корнелиус с Кингсли их уже додавили». «Ну да, ну да, зачем воевать, если можно договориться, ты уже говорила», пробурчал Гарри, после чего выдохнул и, немного волнуясь, сказал: «Миона, я это приготовил тебе сюрприз». «Сюрприз? Какой?» — хитро блеснув глазами, спросила она. А вот, сказав это, Гарри открыл дверь и в нее вошли. «Мама, папа, вы», удивленно говорит Гермиона, переводя взгляд с родителей на Гарри и обратно, а затем: «Миона!» — закричал Гарри и подбежал к ней. Гермиона грохнулась на пол без чувств. Почти. Благо, заинструктированные на смерть домовики бдили за беременной хозяйкой и как-то умудрились не дать ей коснуться пола. «Энервит, энервит!» — наколдовал Гарри восстанавливающие чары, подхватив жену в воздухе, параллельно наколдовывая диагностирующие чары, выученные им до автоматизма. «Гарри!» — подала голос Гермиона. «Они здесь?» — не веря в случившееся, спросила она. «Да, они здесь», — выдохнул Гарри, поняв, что с малышом и с ней все хорошо. Он ожидал истерики, он ожидал обвинения и скандала, он ожидал и надеялся на счастливое воссоединение со слезами и соплями, но такого. «Миона», — подала голос миссис Гринджер, мелкими шажочками подойдя к дочери. «Мама, папа, вы тут?» Все еще туго соображая, Гермиона уставилась на родителей. «Да, милая, мы тут», — не зная, что еще ответить, сказала Джин. «Прости нас, милая, прости», — сказав это, Джин встала на колени рядом с лежащей на ногах Гарри дочерью. «Мама», — хлюпнув носом, Гермиона с неожиданной для себя прытью оказалась рядом с ней и, обняв, разрыдалась. «Мамочка», — глухо произнесла она и после того, как немного успокоилась, посмотрела на все еще стоящего над ними Джона Гринджера. «Папа, да, милая, это я, прости, если сможешь», — обреченно сказал он, после чего Гермиона посмотрела на Гарри. «Помоги», — попросила она, подав руку, и Поттер, взяв ее, помог Гермионе подняться. Тот же жест зеркально повторил и Джон по отношению к Джин. «Я не сержусь, и не злюсь, и никогда не делала этого. Это я во всем. Нет, Джон прервал ее и сделал шаг. Гермионе большего было и не надо. Она уткнулась в отцовскую сорочку и вновь разрыдалась. А затем к их объятиям присоединилась и Джин. Так они простояли несколько мгновений, пока не были прерваны деликатным покашливанием. «Простит меня, но эльфы накрыли столик к чаю. Думаю, всем нам удобнее будет продолжить именно там», — сказал Гарри, улыбаясь немного смущенно. «Ой, точно, вы должны попробовать выпечку Твинки. Она просто божественна». Гермиона, словно не она только что поливала слезами своих родителей, теперь была весела и полна энергии, пошли вниз и вышла из комнаты. Затем все они оказались в гостиной, где на чайном столике было разложено невиданные Грейнджерами гастрономические угощения. Гермиона и ее родители говорили, вначале немного скованно, но затем все более и более уверенно. А Гарри, а что Гарри, он смотрел и радовался. Радовался за Гермиону, за ее родителей, за неродившегося сына. Но больше всего он радовался тому, благодаря чему все это стало возможным. Гарри Поттер радовался успеху своей недавней шалости, которая, как и многие-многие до этой, в очередной раз удалась. Мельбурн, июнь 2011 года. «Деда, баба!» — закричал Рози, побежав по бетонной тропинке, которая вела к одному милому коттеджу. «Рози, как ты выросла!» — подхватила ее Джин Грейнджер, которая мало изменилась с той самой встречи. «Добро пожаловать!» — встретил семейство Поттеров Джон, пожав руку зятю и чмокнув дочь в щеку. «Как Париж! Просто шикарно! Погода выше всяких похвал!» — сказал Гарри, доставая из пакета бутылку с явно дорогим белым вином. «Это вам. Ты знаешь, как меня задобрить?» — довольно проурчал Дэн. «Это же настоящий шардоне. Эй, алкоголики, пора в дом, нечего на жаре стоять!» — окрикнула их Джин, расцеловав всех внуков и наобнимавшись с дочерью. «Не будем ее злить», — с заговорщицким, но больно громким шепотом сказал Джон, за что удостоился многозначительного взгляда со стороны жены. Впрочем, такого же взгляда удостоился и Гарри, хотя, по правде говоря, он так и не понял, за что. Так, с шутками и незлым взаимным подтруниванием они вошли в дом. Впереди их ждали несколько замечательных дней, проведенные в городе Мельбурн. Их ждали пляжи Сиднея и наиболее интересные туристические объекты Австралии. А еще парочка интереснейших шаманов, с которыми Гарри состоял в переписке. Но все это дело будущего. А пока Джонатан Поттер, волей случая последним войдя в дом, закрывал входную дверь. На его лице была широкая улыбка абсолютно счастливого ребенка, а рука уверенно держала дверную ручку. Небольшое усилие, и дверь закрылась, отрезав счастливое семейство Поттеров и Грейнджеров от внешнего мира, оставляя их наедине с друг другом. Небольшое примечание. Как я сообщал ранее на Бусти, здесь публикуются все те главы, что имеют отношение к первой фазе КВМ. Приятного чтения. Глава 12. Доктор или мистер. 24 декабря. Сочельник. Весь город гудит от празднований Рождества и наступающего Нового года. Многие горожане планировали посвятить всю грядущую неделю праздникам, несмотря на то, что официально все они должны были быть на работе. Увы, но днями отдыха были только лишь сами 25 декабря и 1 января. Остальные же дни оставались рабочими. Впрочем, нью-йоркцы любили и умели праздновать. Так что весь город погрузился в праздничное настроение. Этому способствовало то, что многие горожане и гости города брали свои заслуженные отпуска именно на эти дни, чтобы не отвлекаться на работу. Так что, как и каждый год, город был украшен многочисленными праздничными огнями, муниципалитет проводил массовые мероприятия, а президент каждого из нью-йоркских боров считал своей обязанностью организовать наиболее пафосное празднество. Кроме того, в этом году и погода работала на праздничную атмосферу в городе. Вчера прошел снегопад, настоящая буря, которая оставила после себя небывалое для Нью-Йорка количество снега. И если для коммунальщиков данное обстоятельство стало источником головной боли, то для многочисленной нью-йоркской детворы, не особо вникающей в особенности городского хозяйства, это был повод вдоволь наиграться в снежки. «Папа, папа, смотри, какого снеговика мы слепили!» — звала его Рози, показывая на вполне себе стандартного снеговика с двумя пуговицами вместо глаз и морковкой вместо носа, вместо рук – ветки, с надетыми на них варежками, а вместо рта – углубление, сделанное пальцем в виде улыбки. «Вы большие молодцы!» – довольно ухмыльнулся Гарри, наблюдая за играющими во внутреннем саду детьми. У дома Поттеров в Нью-Йорке был небольшой, на 30 квадратных метров внутренний садик, скрытый от посторонних глаз. Летом тут можно было спокойно поваляться под солнцем, а зимою вот так вот играть, а будет еще лучше. Весело сказал Джеймс и, неожиданно, направил палочку на снеговика и произнес заклинание, после чего снежный сгусток ожил. «Это что, заклинание танцующего ананаса?» – удивленно спросил Гарри. Снеговик, что мгновение назад всего лишь стоял на месте, вдруг начал прыгать на месте. «Ага, профессор Флитвик сказал, что оно применимо к очень многому», – весело ответил Джеймс, а снеговик начал скакать уже по всему садику. «Да, но не каждый на это способен», – пробормотал Гарри, про себя усмехнувшись. «Что же, во всяком случае, Джеймс, как минимум, вполне способен на сложные чары. Ведь чары, которым обучал Флитвик на первом курсе, это самые основы големостроения. Заставить неодушевленный предмет выполнять определенный алгоритм действий – это серьезный результат. Что тут у нас?» Вдруг сзади подошла Гермиона и сунула руку под мышку Гарри. На ней не было куртки, лишь очень теплая на вид шаль и свитер с оленями. На Гарри был такой же. «Да вот», – кивнул он на пляшущего снеговика и хохочущих детей, бегущих за ним. Джим наконец-то проявил воображение не в хулиганских целях, усмехнулся Гарри, вспоминая все те письма, которые они с Гермионой получали за эти полтора года. Да, их сын не мелочился. Подушки-пердушки, навозные бомбы, ночные прогулки по замку, он словно задался целью переплюнуть своего деда. МакГонагалл весьма красочно описывала его приключения, то и дело угрожая исключением. И это при том, что Гарри не выдал своему сыну мантии-невидимки, надеясь этим сдержать его кипучую энергию. Впрочем, нельзя сказать, что он действительно был копией деда. Джеймс Сириус Поттер, несмотря на то, что довольно часто влипал в неприятности, был действительно одаренным магически ребенком. Он очень старательно учился, и Гарри с Гермионой обоснованно гордились табелем успеваемости, который он предоставил им в конце первого года. Одни сплошные превосходно, за исключением полетов, по которым он получил удовлетворительно. Сперва Гарри подумал, что тут сыграли гены Гермионы, которая тоже сдала полеты на чистом упрямстве, несмотря на то, что жутко боялась летать, но потом Джеймс признался, что специально сделал так, чтобы получить низкую оценку. Дело в том, что МакГонагалл собиралась провернуть старый трюк и включить его в квиддичную команду на первом курсе, как, в свое время, сделала с Гарри, а Джеймс, понимая, какую реакцию это вызовет у его одноклассников, этого не хотел. Нет, квиддич ему нравился, как и полеты, но не настолько, чтобы играть в школьной команде с первого курса, да и вообще играть. Перед глазами мальчика был пример Тедди Люпина, который конкретно зашивался на тренировках, с трудом успевая учиться. Справедливости ради, тогда еще второкурсник Тедди учился очень хорошо, но Джеймс не хотел повторять историю Тедди, тем более, что его в большей степени интересовала именно практическая магия. И теперь Гарри был очень рад тому, что в свое время он с Гермионой смогли именно так воспитать своего сына, чтобы магическое развитие для него оставалось на первом месте. А еще Гарри все больше понимал, что мальчик, со временем, станет достаточно сильным, чтобы принять и нью-йоркский, и стичкампский источник. Да ведь Джон тоже не слабак, как бы между делом сказала она, положив голову на плечо мужа, и Гарри был с ней согласен. Джон был пока еще только на первом курсе, но от брата отличался тем, что был более спокойным и, в то же время, хитрым. Как однажды выразилась Андромеда Тонкс, Джон – самый слизеринистый из Поттеров. Мелкий манипулятор был способен вывернуть даже проигрышную ситуацию в свою пользу, или сделать так, чтобы окружающие делали то, что нужно именно ему. Иногда Гарри и Гермиона вообще не понимали, как так, в кого он такой пошел. «Да, как и Рози», – сказал Гарри, наблюдая за самой маленькой из детей, прямо сейчас хихикающей и хлопающей в ладоши. Рози родилась позже всех. Разница между ней и Джеймсом составляла 6 лет, но уже сейчас она демонстрировала не только ум и повышенную обучаемость, но весьма серьезные магические способности. «Смотри», – в натуральном восторге воскликнула Гермиона, а Гарри уставился на младшую дочь. Бегающий туда-сюда снеговик остановился перед ней и поклонился. «Рада с вами познакомиться, мистер Снеговик», – сказала девочка, сделав довольно умелый книксон. «Рози, это ты?» – удивленно спросила Гермиона, спустившись с крыльца. «Да, я просто захотела, чтобы мистер Снеговик проявил учтивость, как учила меня ты, мама», – весело сказала она, а Снеговик вновь поклонился. «Ну тогда давайте сделаем так, что бы он говорил, ведь очень невежливо молчать, когда к тебе обращается столь прелестная леди, усмехнулся Гарри, направив палочку на него, пустил какое-то невербальное заклинание и неожиданно, изо рта снеговика вырвались слова известной песенки, а вокруг заиграла музыка. Фростед хесновман васа йолыха псаул, вид хацорнца пипианта буттан носи ант твои эсмади аутов цел. Фростед хесновман иса фаиртали, пхейсай, пхе васмади оф снов бутхе чилдрин, кнов хов хецами то лифи а не дай. Это же настоящий Фрости. В полном восторге закричал Рози, а снеговик, продолжая петь, поклонился и протянул свою руку ветку девочке и закружил ее в танце. Ты просто волшебник, сказала Гермиона с шутливой интонацией в голосе, наблюдая за тем, как дочь танцует со снеговиком. «Это только начало», — зловеще сказал Гарри, смастерив себе снежный шарик, бросил в Джеймса. «Эй!» Наблюдавший за сестрою Джеймс резко обернулся в их сторону и получил второй снежок прямо по лицу. «Лучше сдавайся, сынок!» Стал подначивать его Гарри и с трудом увернулся от снежка, когда за брата заступился Джон. «Братья Поттеры никому не сдадутся», — воинственно заявил Джеймс и бросил снежок в отца. И пока Рози танцевала, в нескольких метрах от нее развернулась великая баталия во внутреннем дворике. Гарри против Джеймса и Джона. Несмотря на численное превосходство, силы были равны, и Гарри явно побеждал за счет солидного опыта. «Эй, а я!» — обиженно крикнула Розалия и, оторвавшись от снеговика, который продолжал танцевать уже сам с собой, кинулась на отца, приняв сторону братьев. В конце концов детям, совместными усилиями, удалось вначале загнать своего папу в угол, а потом просто закидать его снегом, из-за чего он грохнулся на землю. И все это под музыку о снеговике. Все, сдаюсь, хохоча, закричал Гарри, вытянув руку. Братья Поттер вновь показали свою силу. Пафосно изрек Джеймс. Дело было в том, что в Хогвартсе они вдвоем, вместе с Люпином, довольно часто объединялись именно в таких вот снежных баталиях и имели солидный опыт кооперации. «А я тоже помогала», — обиженно воскликнула Рози. «Лучше помогите мне встать», — закряхтел Гарри, не давая детям развить спор. Вот только стоило парням подойти к нему и подать Гарри руку, как-то сразу же потянуло их на себя, сбросив их в сугроб. «Папа!» — возмущенно закричали Джеймс и Джон, которые стали похожи на двух снеговиков, но быстро замолчали, когда Гарри стал закапывать их в снег. «Сдаетесь», — торжествующе сказал Гарри. «Это нечестно», — воскликнули парни. «Так вам и надо», — с самой вредной интонацией, на которую была способна, — сказал Рози, подойдя к маме и взяв ее за руку. «Сколько раз я вам говорил», — начал выговаривать им старший Поттер, встав над ними, — «никогда не расслабляйтесь. Даже упав, противник может доставить проблем. Видимо, малой я вас гонял», — пробурчал он и, достав палочку, одним взмахом поставил сыновей на ноги. «Эй, вояки, а ну быстро в дом, пока не простыли», — закричала улыбающаяся Гермиона и пошла вместе с Рози домой. Джон и Джеймс вернулись домой на каникулы. «Хорошо, когда твой муж, лучший артефактор западного полушария, способный за пару минут состряпать межконтинентальный портал. Вопрос с транспортом решается как бы сам с собой. Вот и теперь, прокатившись на Хогвартс-экспрессе, мальчики нашли какой-то укромный закуток и оттуда парировали к себе домой, где их встретили радостные родители. «Папа, но я не хочу». Гермиона услышала нытье Джона и посмотрела на дверь. В ней стояла вся компания. «Давай, а то простынешь». «Что?» — бодроперцового захотелось. Строго выговаривал отец семейства, заводя сыновей внутрь. «Экскура», — произнес он и снега на Джоне, как не бывало. Вдруг в прихожей зазвонил телефон, и Гермиона отвлеклась от рассматривания своих мужчин, после чего взяла трубку. «Алло, Клара, здравствуй, милая, и тебя с наступающими». «Спасибо, твой шеф, дома, а что, проблемы с посетителем?» «Хорошо, передам», сказала Гермиона и, отложив трубку, посмотрела на очищающего уже самого себя Гарри. Мальчики хоть и были взъерошенными, но стояли в прихожей уже полностью сухими и чистыми. «Что-то случилось?» — спросил Гарри, отложив палочку. Звонила Клара. «Она говорит, что какой-то клиент не хочет уходить, а ей пора закрываться», — сказала Гермиона. А Гарри на автомате посмотрел на часы. Было 8 часов. «Ну так пусть просто выставит его. В чем проблема?» — спросил Гарри, помогая сыновьям снять с себя куртки. В эти каникулы Гарри решил посвятить себя семье, так что для Гермионы была понятна его реакция. Она хотела, но он показался ей очень несчастным. «Вот Клара и решила обратиться к тебе, сказала Гермиона и, заметив, как Гарри поморщился, поняла, что он теперь точно уйдет. «Ладно», — выдохнул Гарри. «Ты что, пап, уходишь?» — недовольно пропищала Рози, что все это время наблюдала за ними, стоя рядом с мамой. «Ты же обещал, что весь вечер будешь с нами!» — возмущенно воскликнул Джеймс, а Джон насупился. Отцовская подстава с валянием в снегах уже забылась, но ее заменило глухое недовольство тем, что их папа не будет в сочельник. «Не волнуйтесь, я ненадолго, а пока помогите маме испечь имбирные печенья», — сказал он, взлохматив обоим сыновьям стоящие торчком волосы. В такие моменты все ясно видели, что это сыновья именно Гарри Поттера, и поцеловав Рози в щечку. «Идите на кухню, я сейчас приду», — сказала Гермиона, которая отлучилась на мгновение, и, проводив детей взглядом, посмотрела на мужа. «Не опаздывай, хорошо», — попросила она его, подавая Гарри шапку, за которой, видимо, и пошла. «Я же говорю, я ненадолго», — сказав это, он чмокнул жену в нос, надев шапку. «Два часа, жди», после чего аппарировал в кафе. «Шеф, как хорошо, что вы пришли». Гарри аппарировал на кухню, где у двери стояли явно взволнованные Клара и Твинки. «Что, без меня никуда?» — усмехнулся Гарри и бросил взгляд в зал, через окно подачи. Он был пуст, лишь у одного из столиков сидел весьма помятого вида мужчина. «Долго этот человек у нас? Ну часа два-три уже. Нам уже закрываться пора, но он такой несчастный, а вы всегда говорили, что нужно помогать тем, кто забрел к нам, сюда. Вот я и не решилась его прогонять», — пояснила Клара свои мотивы, на что Гарри вздохнул. «Угум. А что он заказал? Вначале кофе с бренди и брауни, потом кофе с ликером, а потом и коньяк. Я ему сказала, что у нас не бар, а кафе, но он вывалил на стол 1000 баксов и попросил не беспокоить. Вот я и...» Клара замолчала, пожав плечами и достав из кармана эту самую 1000. «Вот как, сразу 1000, усмехнулся Гарри, рассматривая неожиданного гостя. «Мне ее вернуть, сделав губки бантиком?» — спросила Клара, на что Гарри усмехнулся. «Не думаю, что он попросит назад те чаевые, что он тебе дал», — улыбнулся Гарри. «Можешь считать это подарком от Санты», — выдал ей индульгенцию Поттер. «Как скажете, шеф», — весело усмехнулась Клара, вернув купюры себе в карман. «Я пойду». «Иди, передай привет своим родителям». «Ага, спасибо вам». «С Рождеством вас, шеф», — сказала Клара и, подхватив сумочку, сразу же аппарировала. Гарри покачал головой и посмотрел на Твинки. «Ты тоже ступай. Хозяйке нужна помощь с индейкой», — сказал Гарри, припоминая вкусные запахи, доносившиеся с кухни, на что эльф поклонился и тоже исчез. Сам же Гарри осторожно вошел в зал и, достав бутылку с коньяком, подошел к позднему гостю. «Вы не против, если я присяду?» — спросил Гарри, встав над головой у клиента. Это был молодой мужчина с бородкой и вытянутым лицом. Он сидел с прикрытыми глазами, подставив под голову правую руку. Перед ним был почти допитый бокал с коньяком и наполовину съеденный кусок брауни в тарелке. «А что поменяется от того, что я скажу вам нет?» — пробурчал клиент, даже не посмотрев на Гарри. «Я просто уйду. Но, хочу заметить, сэр, что пить одному в Рождество не самое благоприятное занятие. И чтобы не казаться голословным, позвольте внести свой скромный вклад в вашу попойку». Сказав это, Гарри показал бутылку коньяка. «Вы англичанин?» — клиент посмотрел на него со слабым любопытством, при этом не поменяв своей позы. «Да, как довольно часто любит напоминать мне миграционные службы», — сказал Гарри, продолжая стоять и ожидая вердикта гостя. «Садитесь уже», — устало пробурчал он, взмахнув рукой. С легким стуком бутылка коньяка опустилась на стол, а Гарри сел рядом с этим весьма несчастным мужчиной. Это не был бездомный. Деньги, судя по брендовым запонкам и дорогим часам, у данного индивида водились. Вот только, как говорится, богатые тоже плачут. «Меня зовут Гарри. А вас?» — спросил Поттер, открыв бутылку коньяка. «Стрэндж», — буркнул этот человек и резко допил остатки своего напитка, чтобы подставить бокал под новую порцию. «Это имя? Я бы предпочел узнать ваше имя», — спросил Гарри, не наливая Стрэнджу и дожидаясь его реакции. «А я предпочитаю, чтобы малознакомые мне люди обращались ко мне по фамилии», — пробурчал он, но новой порции напитка так и не дождался. «Мистер Стрэндж, какое-то суховатое обращение для собутыльника, вам не кажется?» — спросил Гарри, продолжая игнорировать протянутый бокал. «Хорошо», — вздохнул Стрэндж, — «можете звать меня доктором». Вдруг он буркнул: опустив бокал на стол, видимо, устав держать его на весу. «Простите», — сделал вид, что не понял Гарри, все еще не наливая клиенту коньяка. «Доктор Стрэндж, я, доктор Стрэндж, нейрохирург. Вы что, обо мне не слышали?» — раздраженно спросил он, но своей порции напитка так и не дождался. «Это имя, включив дурачка», — сказал Гарри, «у ваших родителей, видимо, хорошая фантазия на имена. Нейрохирург доктор Стрэндж, они словно знали, кем вы станете». Весьма прозорливо, весело заметил Гарри, на что Стрэндж лишь тяжело вздохнул. «Издеваетесь?» — устало спросил он, словно из него выпустили весь воздух. «Только если самую малость», — доктор Стрэндж улыбнулся Гарри, «но в этом месте мы используем имена, таковы правила. Даже если сюда зайдет сам президент МакКинли, он для меня будет просто Чарли», — пожал плечами Гарри и наткнулся на недовольный взгляд Стрэнджа, который, однако, вновь очень быстро стал усталым. «Меня зовут Стивен», — наконец-то сказал Стрэндж, «вот, я сказал вам мое имя. Теперь-то вы можете мне налить». Это не было упреком. Скорее, это была мольба умирающего от жажды человека. Так что Гарри решил больше не тянуть. А почему бы и не налить хорошему человеку? Весело заметил Гарри и налил Стивену коньяка, который он сразу же и выпил. «А во, не знал, что вы настолько страдаете от жажды», весело заметил Гарри, но Стивену, похоже, было все равно. «А кто вы такой?» Стивен, встряхнув головой, вновь посмотрел на Гарри. «Всего лишь владелец этого места», — пожал плечами Гарри, налив и Стивену, и себе. «Дело в том, что нам пора закрываться. Но моя работница заметила, что вас что-то беспокоит. Вот я и решил посмотреть, что же случилось». Гарри взял свой бокал и взболтал налитый туда коньяк. «Какое ваше дело до моих проблем?» — буркнул Стивен, сделав глоток коньяка. «Ну а почему бы и нет? В конце концов, это моя территория. Я имею право задавать вопросы моим гостям». Отсалютовав Стивену бокалом, Гарри сделал глоток. «И часто вы вот так болтаете с клиентами за выпивкой?» — спросил Стивен, проявив заинтересованность. «Обычно мы болтаем за кофе. Будние дни, ланч, середина рабочего дня не до выпивки. Короче», — пожал плечами Гарри, «ну так что вас гнетет, Стивен? Обещаю, я не буду смеяться, даже если ваши проблемы будут очень смешными», — сказал Гарри, вновь отпив из своего бокала. «А Стивен?» Стивен задержал на нем свои взгляды со вздохом, выдал. «У вас когда-то было чувство, что единственный человек, которому на вас не наплевать, безвозвратно потерян, и ты больше не сможешь ее вернуть», — скороговоркой сказал Стрэндж и опустил голову. А Гарри улыбнулся. «Вы удивитесь, но, да, у меня было такое чувство», — ответил он и положил свой бокал на стол. «Что, ссора с любимой? Что-то вы очень довольны для того, кто имел подобные чувства», — пробурчал Стивен, проигнорировав вопрос и сделав глоток. «Потому что мы все это смогли преодолеть», — ответил Гарри. «Теперь она стала моей женой». «Вам повезло», — буркнул Стивен, «а мне уже ничем не поможешь. Я слишком сильно ее обидел». «Ничего подобного. Уверен, она ждет вас, Стивен», — уверенно говорит Гарри, на что Стрэндж скептически хмыкает. «Из чего это вы взяли?» «Гарри, сегодня же сочельник. Время чудес и волшебства, как нечто само собой разумеющееся», — говорит Гарри. «Ах да, магия», — со скепсисом и иронией протянул Стрэндж. «Кристина давно уже вышла из того возраста, когда девочки верят в добрых фей, магию и всякую другую чепуху», — пробурчал Стивен и залпом выпил свой коньяк. «Да и я тоже». «А любовь?» — вкрадчиво спросил Гарри. «Вы хотите сказать, что, будучи женщиной, она не верит в любовь, не смотрит сопливых мелодрам, не читает женских романов?» Задав этот вопрос, Гарри надеялся на вполне определенную реакцию. Ведь даже если Гермиона порой смотрит какую-нибудь сопливую мыльную оперу, при этом делая вид, что ей такое не нравится, то эта самая Кристина точно не брезгует таким. «Я не знаю», — Стивен задумался, отхлебнув из своего бокала. «Я думаю», — он помассировал себе лоб, «видел парочку таких в ее квартире. Но я не придал этому значения. А представьте, сколько есть того, чего вы не видели. Например, в цифровом варианте», — задал вопрос Гарри, прервав Стрэнджа, и заметил, как поменялось выражение его лица. «А признание в любви в сочельник, не это ли одно из самых романтичных вещей, что можно сделать?» «Как бы в никуда», — спросил Гарри. «И все равно, она не захочет меня видеть. Уверен, она на дежурстве. У нее есть привычка зарабатываться в моменты, когда ей плохо. Не напивается, не наедается, а зарабатывается. Да она золото, а не женщина», — воскликнул Гарри, не обращая внимания на недовольный взгляд Стрэнджа, сказал: «Тем более, вы не должны упускать ее. Ну же, Стрэндж, это может быть ваш последний шанс», сказал он и заметил, как в окосевших от алкоголя глазах Стивена зажглась решимость. «Вы правы, Гарри», сказал он и резко встал со своего места. «Я не могу упустить Кристину. Я буду за нее бороться». Вот только ноги его не держали. Стоило ему сделать шаг, как его ноги подогнулись и Стрэндж почти рухнул на кафель. К счастью, его удержал Гарри. «Да, кажется, ты перебрал, Стивен», задумчиво протянул Гарри, удерживая Стивена от падения. «Какая фамилия у Кристины?» «Папалмер. Кристина Палмер. Самая красивая женщина в мире», пафосно заявил Стрэндж, пытаясь вырваться из захвата Гарри, но он был пьян, а Гарри трезв. «А номер? Номер у нее есть?» — спросил Гарри, вновь усадив Стрэнджа на стул. «212», — начал говорить он номер Кристины, постепенно вырубаясь, а последнюю цифру он буквально зевнул. «Хорошо, посиди, пожалуйста, здесь, я скоро», — сказал Гарри и отошел на кухню, не сводя со своего гостя взгляда и набирая указанный Стивеном номер. «Алло», — на той стороне послышался усталый, но приятный женский голос. «Мисс Палмер?» «Да». «А кто это?» «Меня зовут Гарри Поттер, мэм. Дело в том, что в кафе, которым я владею, находится без сознания человек по имени Стивен Стрэндж». «Стивен, что с ним? Он ранен?» — прервала она Гарри, а Поттер отчетливо почувствовал, что эта женщина Стивена любит. Уж больно она была обеспокоена. «Ничего серьезного, мисс Палмер, не волнуйтесь. Если, конечно, не считать того обстоятельства, что мистер Стрэндж мертвецки пьян». «Пьян?» — удивленно спросила она. «А это точно Стивен? Просто на моей памяти он никогда не напивался», — сказала она, и Гарри показалось, что Кристина была шокирована. «Если судить по документам в бумажнике, который он впихнул мне в руку, то да, это Стивен Стрэндж. А еще он постоянно говорил о вас». «Обо мне?» — удивленно спросила она. «Да, честно говоря, впервые вижу, чтобы кто-то так убивался из-за женщины. Не в обиду вам будет сказано», — сказал Гарри, а мисс Палмер замолчала. «Мисс Палмер, ах да-да, мистер Поттер», — заторможенно сказала она, — «так вы позвонили, чтобы я его забрала?» «Да», — как бы с трудом понимая, что происходит, спросила она. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — ответил Гарри, про себя улыбнувшись. «Мое кафе находится на 5-краткой авеню, называется у Джима. Вы точно его не пропустите». «Я иду», — завершила она разговор и бросила трубку. «А Гарри?» «А что Гарри?» Гарри улыбнулся и направил палочку на Стивена. «Сомнус», — произнес он заклинание, после чего Стивен просто уснул на столе. А Гарри, проверив кухню и зал, позвонил Мионе. «Гарри, ты где? Скоро индейка будет готова. Папа и мама тоже скоро будут здесь», — скороговоркой выговорила она. «Не волнуйся, скоро буду дома. Просто хотел позвонить, чтобы ты не волновалась», — сказал он, усмехнувшись. «Сегодня планировалось семейное застолье, и он сам не хотел опаздывать». «Решил проблему с клиентом?» — спросила она, явно что-то делая руками. Уж больно характерный звук стука ножа об доску доносился через телефон. Несмотря на то, что Гермиона прекрасно владела кулинарными чарами, кое-что она все же предпочитала делать руками. «Почти. Скоро его заберут», — сказал Гарри и вышел в зал. «Знаешь, иногда мне кажется, что это такое место, куда тянет всех тех, кому нужна помощь. Сам не знаю почему, ну каков хозяин, такое и кафе», — с ухмылкой в голосе сказала Миона. «Думаю, если бы хозяином был кто-то другой, то оно не имело бы такого притяжения». «Наверное, ты права», — вздохнул Гарри и заметил огни скорой помощи за окном. «Так, похоже, мне пора. Не задерживайся там, ладно», — пробурчала Гермиона. «Я тебя люблю», — протянул Гарри и убрал телефон. Он быстро вышел в зал и, направив палочку на Стрэнджа, произнес: «Фините», — после чего открыл дверь, за которой стояла весьма симпатичная молодая женщина в форменной куртке одной из манхэттенских больниц. «Мисс Палмер, мистер Поттер, спасибо, что так оперативно откликнулись», — сказал Гарри, впуская ее вовнутрь. «На улицах почти нету машин, а больница в 3 кварталах, скороговоркой пояснила она. «Ну и где этот пьяница?» — пробурчала она, войдя в зал и уставившись на Стивена. «Рассказал бы кто, что этот зануда и фанат зажа может напиться, никогда бы не поверила», — пробормотала она и, подойдя к нему, стала осматривать. «А все из-за вас», — пожал плечами Гарри, за что удостоился кривого взгляда мисс Палмер. «Мне как-то трудно поверить в то, что этот самовлюбленный хлыщ мог напиться из-за меня, покачала она головой и усмехнулась, надо же, простите мое любопытство, но из-за чего вы поссорились, спросил Гарри, но мисс Палмер молчала, молчал и Гарри, он присвоил себе наше с ним открытие, наконец-то сказала мисс Палмер, хоть совести хватило не называть его сечением Стрэнджа, но это не главное, он, самовлюбленный эгоист, я люблю его, но до этого мига мне казалось, что он любит только самого себя, сказала она, обхватив себя руками. А теперь, улыбнулся Гарри и заметил на ее лице непонимание. А теперь я даже не знаю, пожала она плечами, он ведь действительно повернут на ЗОЖ. Говорит, что не хочет терять способности к тонким операциям из-за алкоголя и его воздействия. А зная то, как он относится к своим профессиональным достижениям и навыкам, видеть его таким, покачала она головой. «Кристина», в этот момент о себе решил дать знать Стивен, «прости», с трудом выговорил он, «думаю, что нам пора», вздохнула она, «спасибо, что позаботились о нем». «Ни за что, мисс Палмер», пожал плечами Гарри, «сегодня же сочельник, было бы грустно, если бы он встретил его один». Здесь Гарри обвел взглядом помещение, а Кристина усмехнулась, соглашаясь с ним, «быть может, это судьба», сказал Гарри как бы в никуда, на что Кристина бросила на Гарри кривой взгляд, затем посмотрела на Стивена и провела рукою по его растрепанной шевелюре, улыбнувшись. «Может быть», — печально сказала она, — «помогите мне дотащить его до скорой, пожалуйста», — попросила она и они вместе, взяв Стивена под мышки, потащили его наружу. «Вот так», — сказал Гарри, — «когда они с Кристиной уложили Стивена на койку в машине скорой, а вам не влетит». «Нет, я оформила это как вызов, так что...» Пожала она плечами, дескать, сами понимаете, ну, с Рождеством вас, мистер Поттер, с Рождеством вас, мисс Палмер, с улыбкой сказал Гарри и помахал рукой, когда машина отъехала от его двери. И долго я тебя должна ждать? Вдруг Гарри услышал голос сзади. Миона, а ты что тут делаешь? Удивленно уставился он жену, одетую в свое пальто и закутанную в шарф. Пришла за своим мужем, чтобы надавать ему по шее, пробурчала она и, подойдя к Гарри, дала ему символический подзатыльник. «Ауч!» – притворно сказал Гарри и улыбнулся. «Я как раз собирался домой. Вижу», – усмехнулась она, – «я все слышала». «Думаешь, у них есть будущее?» – спросил Гермиона, а Гарри улыбнулся. Он знал, что Гермиона здесь с той самой секунды, когда они с Палмер вошли в помещение кафе. «Кто знает, Рождество, как-никак, время чудес!» Сказав это, Гарри взял Гермиону за руку и потянул в кафе. «Нам пора домой». «Кто бы говорил», — хмыкнула Миона, но дала себя втянуть в кафе. Через мгновение свет в кафе погас. На Пятой авеню наступил вечер сочельника. Примечание. Собственно, песенка «Снеговика Фрости». Уверен, вы все видели этот мультфильм, или минимум знакомы с персонажем. Перевод. Снеговик по имени Фрости был веселым добряком, с кукурузным початком, носом кнопкой и глазками-угольками. Говорили, что снеговик по имени Фрости — сказки. Он был сделан из снега, но дети знают, что однажды он ожил. Решил сделать небольшой сюрприз. Эта глава давно уже есть в открытом доступе, но я подумал, что и здесь ее наличие не помешает. И да, теперь опубликованная часть истории достигла этой главы, так что она вновь получила номер и то место, которое ей предначертано. Глава 13. Война локального масштаба. Часть 1. Вечер перестал быть томным. Во всяком случае Гермиона, бегущая через паникующую толпу, думала именно так. Первые взрывы застали ее в магазине. Сегодня у Рози был день рождения, и Гермиона, пользуясь тем, что у нее образовалось пару свободных часов, подбирала подарок для малышки. Вот только сделать хоть что-то она не успела. Раздался первый взрыв. Забежав в переулок и переведя дух, миссис Поттер достала из кармана портал в виде ключа и, сказав «Портус», переместилась домой. «Гарри! Джеймс!» — закричала она, осматриваясь. «Джон! Рози!» — и перевела дух. Дом был цел. Звуков взрывов не было слышно, но как раз это и не было удивительно. Над шумоизоляцией Гарри работал около года, как и над всей остальной защитой, и ею он вполне закономерно гордился. «Мама, что случилось?» — вышел в гостиную Джеймс, который вернулся из школы на каникулы неделю назад. Собственно, как и его младший брат, Джон. «Где остальные?» — спросила она, бросившись к нему и ощупывая старшего сына. «Мам, ты чего?» — удивленно спросил Джеймс, пялись на явно взвинченную Гермиону, разве в комнате. Джон с папой в мастерской, решив, что лучше ответить, сказал он и, неожиданно, Гермиона его крепко обняла. «Мам, все хорошо, сынок, прости», переволновалась. Сказав это, Гермиона оторвалась от сына и встала с колен. «Твинки, да, хозяйка». Старший эльф появился перед ней, привычно всматриваясь в ее лицо, готовый к выполнению любого поручения. «Подготовь убежище», сказала она и посмотрела на сына. «Иди собирать вещи». «Мама, что случилось?» серьезно спросил он. Мальчик перешел со второго курса на третий и считал себя достаточно взрослым для того, чтобы требовать ответы. «Похоже, на Нью-Йорк напали. Не знаю, кто и как, но...» «Гермиона, слава Мерлину!» услышала она голос Гарри. «Джим, живо вниз, у нас мало времени», закричал он, и Джеймс чисто на рефлексах побежал в сторону подвала. «Вещи уже собрал Квики». «Пошли», сказал Гарри, и Гермиона выдохнула. Гарри уж обо всем позаботился. В таких вещах на ее мужа можно было положиться. «Есть новости?» спросила она, когда они спускались вниз, в подвальное помещение. «Какого Мадрида происходит?» «Над Манхэттеном открылся портал в космос, и оттуда вывалили инопланетные захватчики», сказал он, одновременно что-то записывая в блокноте с протеевыми чарами. «Макуса объявила общий сбор всех боеспособных волшебников». Гарри сказал это совершенно спокойно, словно нечто совершенно обычное, но почему-то Гермиона встала как вкопанная. «Гарри!» Гермиона его остановила и резко обернула его в свою сторону, схватив за плечи. «Ты же не собираешься?» Впрочем, вопрос не был задан. По глазам мужа Гермиона поняла, что очень даже собирается. «Зачем?» В отчаянии спросила она, всматриваясь в его глаза. «Я, создатель защитного контура, прикрывающего магические объекты этого города. Только я могу ее запустить на полную мощность», сказал он, вздохнув. «Ты же знаешь», покачал он головой, а Гермиона, отпустив его, оперлась о холодную кирпичную стену. «Хорошо», покачав головой, Гермиона выдохнула. «Хорошо», теперь она посмотрела на него со взглядом полным непрошибаемого упрямства. «Я с тобой». «Что?» «Нет, Гермиона, никуда ты не идешь». «А как же?» Гарри завелся с полоборота, но Гермиона его прервала. «Дети в бункере. Ты сам говорил, что он выдержит прямое ядерное попадание. Так что я с тобой, и не смей отнекиваться», упрямо заявила она. «Гермиона, я с тобой», закричала она, и Гарри прикрыл глаза. «Мадрид, он знал, что она поведет себя именно так. Что же, зная об этом, он предпринял кое-какие шаги заранее. Последствия будут, конечно, весьма для него печальны, но лучше так, чем неоправданный риск с ее стороны. Защитные системы дома подчиняются мне и тебе, не детям», сказал Гарри. В этот момент они оба почувствовали вибрацию от очень сильного взрыва. «Кто-то должен остаться, чтобы управлять ими», сказал он, а у Гермионы расширились глаза. «Ты же говорил, что сделал портативное управление для детей. Ты же сделал его, верно?» спросила она, а Гарри посмотрел на нее и печально улыбнулся. «Я соврал. Прости», склонил он голову, стараясь не смотреть ей в глаза. «Кто-то должен остаться здесь, с детьми. И это, родная, точно не я», сказав это, он пошел вниз, а Гермиона в шоке уставилась в спину мужа. Он ее обманул. Этот Гриффиндурок ее обманул. Вот только привычка к рациональному мышлению в очередной раз победила бушующие в ее груди эмоции, и Гермиона, выдохнув, пошла вниз, сжав кулаки. «Сейчас нужно взять себя в руки. Гарри прав. Дети нуждаются в ее защите. Но вот потом она устроит ему такую взбучку. Мама, что происходит?» Вот только жалостливый и напуганный голосок Рози напрочь выбил из ее головы всякие мысли о страшной мсте. «Не бойся, милая. Я с вами», сказала она, обняв дочку, поцеловав ту в макушку и взглядом проверяя стоящих в центре убежища сыновей. Этот подвал, находящийся рядом с алтарной комнатой, где располагался выход источника, изначально был всего лишь продуктовым погребом. Но Гарри, оценив то, насколько удачно он расположен, решил сделать из него самую защищенную часть дома, в случае чего это место могло выдержать любой катаклизм. Наводнение, землетрясение, ядерный взрыв — отец семейства учитывал все, особенно когда у них с Гермионой родился Джеймс. Воистину, ему как артефактору были открыты многие возможности, и он ими с лихвою воспользовался. «Так, все слушаем сюда», — сказал Гарри, выдохнув, посмотрел на свою семью. Сыновья смотрят на него с нескрываемым любопытством, дочка со страхом, а Гермиона со злостью и обреченностью. «Сейчас Гарри мысленно благодарил господа Бога, что материнство настолько сильно влияет на женщин. До рождения детей Гермиона ломанулась бы за ним, даже если бы он шел на верную смерть. Сейчас же она смотрела на него, но Гарри во всяком случае на это надеялся, что и не думала идти за ним. «Я буду в штаб-квартире Макуса. Я не знаю, кто напал на нас, но очень вас прошу, не выходите из убежища. Сегодня в городе будет опасно. Когда все закончится, кто-то из эльфов вам об этом скажет». Затем Гарри подошел к явно очень злой жене. Но Гарри, как и много раз до этого, привычно обнял ее. Сперва Гермиона не ответила, лишь скрип ее зубов свидетельствовал о том, что она чувствует прямо сейчас. Но затем, положив руки на его плечи, посмотрела на своего мужа. «Только попробуй умереть», сказала она и поцеловала его. Понимая важность момента, дети не стали мешать родителям, а тихонько стояли в сторонке, хотя в такие моменты хотя бы один из них говорил «фу». Когда Гарри оторвался от нее, Гермиона, всхлипнув, сказала: «Если ты умрешь к ужину, не возвращайся». «Ни за что», сказав это, Гарри еще раз чмокнул Гермиону в щеку и с явным усилием оторвался от жены. Затем, обняв каждого из детей, Гарри повернулся и пошел на выход. Обернувшись у самой двери, он улыбнулся им всем: «Дети, ведите себя хорошо. Я скоро вернусь», сказал он и закрыл покрытую множеством рун дверь. А Гермиона, взяв себя в руки и стерев рукавом набежавшие слезы, подошла к стене и коснулась своей палочкой специальной выемки, после чего выдохнула. «Все, теперь убежище активировано», сказав это, Гермиона посмотрела на взволнованных детей: «Не бойтесь, здесь мы все в безопасности». «А папа, почему он ушел?» Набычился Джеймс, а Джон от него не отставал. «Потому что ваш папа один из тех, кто создавал магическую систему обороны Нью-Йорка, и без него у Макуса ничего не получится», сказала Гермиона, покачав головой. «Мам, мне страшно за папу», сказала Рози, и Гермиона погладила ее по голове, а затем взяла на руки. Девочке хоть и было уже 8, но она по-прежнему была очень легкой, так что поднять ее Гермионе не составило труда. «Все хорошо, он и не из таких историй выбирался», после чего посмотрела на сыновей: «И вы не волнуйтесь, лучше скажите, чем собираетесь заняться, мы тут будем довольно долго». «Ну, я попросил Квики спустить сюда наш PlayStation», пожал плечами Джеймс. «Отлично, если что, библиотека тоже уже внизу. Правила пользования помните, если книга не дается, даже не пытайтесь ее взять», сказала Гермиона и посмотрела на дочь. «А ты, Рози, что ты хочешь делать?» «Я хочу с тобой», мяукнула она, и Гермиона вздохнула. «Ладно, пошли вместе готовить обед», сказав это, Гермиона пошла в сторону кухни их убежища. «Обед через полчаса, ведите себя хорошо», предупредила она сыновей и скрылась за дверью. «Пошли, подключим приставку», позвал за собой Джона Джеймс, и они вместе потопали в их комнату. Само убежище было обустроено как полноценная квартира, просто под землей. Кухня, гостиная, 3 спальни, продуктовый погреб, библиотека, мастерская, короче, в случае чего здесь было можно вполне комфортно пережить не то что войну, а натуральный апокалипсис. «Эй, Джо, тащи сюда диски, надо убить время до обеда», сказал он, не замечая задумчивого взгляда младшего брата. «Джим, ты мне поможешь?» вдруг спросил его Джон. Как и старший брат, Джон был распределен на факультет Гриффиндор и благодаря этому провел с ним немало времени. И это несмотря на то, что тот был на курс старше. Но все же он старался как можно реже обращаться к нему с просьбами, чтобы не прослыть младшим братиком. Вот только когда он все-таки что-то у него просил, Джеймс, как и полагается старшему ребенку в семье, со стонами и причитаниями, но всегда ему помогал. В смысле, Джеймс, который в школе взял над братом негласное шефство, почему-то чувствовал, что, как и множество раз до этого, прямо сейчас Джон брякнет нечто очень глупое. Обычно именно с этого выражения начинались все те неприятности, которые с ним случались в Хогвартсе в уже прошедшем году. «Да вот есть кое-кто, кому я хочу помочь, но для этого нужно выйти», — выпалил Джон. «Чего?» — закричал Джеймс и резко выпрямился, отложив в сторону полусобранную приставку. Воистину, он недооценил полет фантазии мелкого братца. «Тише!» — прошипел Джон, а то мама услышит. «Ты совсем сдурел? Какой к Мордриду друг?» — шепотом кричал Джеймс. «Нам с тобой велено сидеть здесь, на попе ровно, так что никуда ты не пойдешь». Джон тыкнул младшего брата указательным пальцем в грудь, но Джон лишь упрямо насупился. «А вот и пойду», — пробубнил он упрямо. «А вот и нет, да и вообще, как ты отсюда выберешься?» «Эльфы тебя точно слушаться не будут», — резонно возразил его старший брат. «Пф, а как насчет этого?» С гаденькой ухмылочкой Джон достал из кармана вроде как обычную ручку Паркер. Но как только Джеймс увидел ее, его глаза тотчас стали размером с блюдца. «Откуда у тебя папин суперпортал?» «Таращись на редчайший артефакт», — спросил он. «Стащил, пока он настраивал убежище, довольный проделкой», — сказал Джон и просяще посмотрел на брата. «Ну, Джим, ну давай, мы всего лишь одним глазком посмотрим, как он там, и быстро обратно. Мама даже не заметит», — уверенно сказал Джон, а Джеймс простонал. «Да почему же с тобой столько проблем?» — пробурчал он. «С одной стороны, жизнь в Хогвартсе, на Гриффиндоре, научила его главному принципу волшебников — не попадаться. Но вот с другой стороны, жизненный опыт недвусмысленно свидетельствовал о том, что родители все равно обо всем узнают, и тогда что с ними станет тогда?» Джеймс даже не хотел думать. Казалось бы, самым логичным решением было бы просто сказать матери, но Джеймс банально не хотел, чтобы брат считал его ябедой. «Ты мог бы отправить туда эльфа», — казалось, нашел выход из ситуации Джеймс, но Джон покачал головой. «Чтобы потом мама меня отругала за то, что я рисковал эльфами», — спросил он. «В общем-то, вполне резонно. Эльфы были привязаны к источнику, но стоило им от него отдалиться, как они резко начинали хереть. А так она тебя не отругает? Так мы же быстро, туда и обратно. Нет, нет и нет, и думать забудь. Дай сюда», — потянулся Джеймс за порталом, но Джон явно этого ждал. Он отпрыгнул от брата на достаточное расстояние и достал палочку. «Что, собираешься устроить дуэль?» Джеймс хмыкнул, но это была скорее бравада. Так уж получилось, что прямо сейчас его палочка была не при нем, несмотря на то, что за 2 года в Хогвартсе он выработал привычку таскать ее даже в туалет. «А что если с ним что-то случится? Я себе никогда не прощу того, что я мог это предотвратить, но не сделал, просто потому что папа сказал никуда не идти», — упрямо сказал Джон и еще дальше отошел от брата, упершись в стенку. «С тобой или без, но я иду», — заявил Джон, демонстративно сжав портал в руках, на что Джим лишь страдальчески закатил глаза. «Мордрит, с тобой, я иду. Должен же кто-то за тобой присмотреть. Только подожди, палочку возьму», — сказал он и подошел к своему шкафу. Эльфы славно постарались, перенося вещи из их комнаты. Вот и шкафчик с магическим инвентарем оказался именно здесь. Хорошо, что мы в Америке, а не Англии, и на нас не распространяется этот дебильный закон о колдовстве несовершеннолетних, — пробурчал Джеймс и подошел к брату, который, несмотря на его согласие, продолжал держать палочку в боевой позиции. «Если родители нас поймают, я все свалю на тебя», — предупредил Джона старший брат. А тот наконец-то успокоился, видя, что брат принял его правоту. «Не поймают», — уверенно сказал Джон, переложил палочку в другую руку. Затем он взял брата за свободную руку и, сжав в другой руке Паркер, прокричал: «Портус!» После чего они оба испарились из комнаты, чтобы появиться в Квинсе. «Он здесь живет?» — Джеймс осмотрелся. Несмотря на то, что издалека доносились взрывы и выстрелы, окружающая обстановка казалась спокойной. «Ага», — кивнул Джон, — «смотри». Вдруг он указал пальцем на один из подъездов. Из него выходила с виду вполне обычная американская семья. «Прячься, дубина». Джеймс схватил брата за футболку и затянул за угол. Затем осторожно выглянул. «Это и есть семья твоего друга?» — спросил Джеймс, наблюдая за ними. Мужчина и женщина возраста их родителей довольно шустро грузили рюкзаки и чемоданы в багажник машины. А еще там был парнишка-погодка Джона, который тоже что-то тащил. «Да, это Питер, его тетя и дядя». Джон тоже выглянул и стал с интересом рассматривать то, как они грузят свои вещи. «А папа и мама?» — заинтересовался Джим. Он много слышал об этом друге его брата, но ни разу еще не встречался. «Он говорил, что они погибли в аварии», — вздохнул Джон, наблюдая за сборами семьи Паркеров. «Ладно, давай уже уйдем», — сказал Джеймс, отойдя от угла, откуда они следили за Паркерами. «Нет», — буркнул Джон, — «ты же видишь, с ними все хорошо». Джеймс снова попытался достучаться до брата. «Нет, пока они не уедут, мы не уйдем», — прошипел Джон, обернувшись. «А я говорю, уйдем». Теперь уже Джеймс гаденько усмехнулся, и Джон в шоке уставился на Паркер в одной руке Джеймса и на волшебную палочку в другой. «Как ты? Надо было старательнее изучать заклинание левитации. Тогда бы ты смог проделывать такие фокусы», — довольный собой сказал Джеймс, спрятав палочку в карман своих штанов и протянув брату освободившуюся руку. «Идем, Джон, нам пора домой». Мама и так сегодня будет волноваться, не хочу, чтобы и мы добавляли ей проблем. «Как ты вообще смог?» – спросил, насупившись, Джон. Просто произнес заклятие шепотом, объяснил брат и вздохнул. «Ну же, Джон, нам действительно пора». Джеймс вновь протянул руку и Джон, кинув в последний раз взгляд на подъезд, от которой уже отъезжала машина Паркеров, взял брата за руку. «Ладно, ты прав», – буркнул Джон, таки взяв брата за руку. «Конечно, я прав. Я же твой старший брат. Я всегда прав», – улыбнулся Джеймс и сжал в кулаке Паркер, набрав в легкие побольше воздуха, чтобы произнести заклинание. «Джей!» – вдруг закричал Джон, и Джеймс, обернувшись, увидел, как прямо на них летит какой-то урод на летающем байке. «Порт!» – вот только произнести заклинание он не успел. Урод успел выстрелить, и рядом с мальчиками случился взрыв, который отбросил их в сторону. Последнее, что запомнил Джеймс перед тем, как вырубиться, было то, как этот урод пролетел рядом с ними и снова выстрелил куда-то в сторону Паркеров. Глава 14. Война локального масштаба. Часть 2. Гарри шел по штаб-квартире Макуса, который напоминал разворошенный улей, а всю атмосферу в ней можно было описать лишь одним словом. Паника. Все куда-то бегут, мечутся. Гарри даже показалось, что где-то заплакал ребенок. В общем, обстановочка та еще. Вполне соответствует той бойне, что началась на улицах Нью-Йорка. Впрочем, Гарри не особо обращал внимания на творящийся вокруг бардак. У него была своя цель, и он к ней шел, не отвлекаясь на посторонние шумы. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, он приближался к одному из дальних коридоров Макусы, где, если он не ошибался, его должна была дожидаться небольшая группа волшебников. Дело в том, что Гарри по-прежнему оставался ведущим специалистом по защитным системам города Нью-Йорк, которые сам и создал. И это при том, что с руководством Макуса у него были, скажем так, не самые лучшие отношения, причиной которого был давний конфликт из-за источника под резиденцией Поттеров в Нью-Йорке. Однако, конфликт был в прошлом, что не мешало его сторонам по-прежнему недолюбливать друг друга, при этом выполняя все те обязанности, что они на себя взяли. Что Гарри, что руководство Макуса строго следовали тем договоренностям, которых достигли. И во многом, именно из-за этого Гарри был сейчас здесь, а не дома, с семьей. Мистер Поттер, у входа в операторскую комнату, где располагался пульт управления системой обороны Нью-Йорка, его встречала представительная делегация, состоящая из начальников местного Аврората и ДМП, а также их сотрудников. Директор Фергюсон, кивнул он главе ДМП, джентльмену с длинными усами, одетому в стиле 30-х, начальник Моррис, снова кивок, теперь уже главе Аврората. Этот был гладко бритым блондином с надменностью чистокровного в энном поколении. Правда, Гарри знал, что это маска. Несмотря на то, что Моррис всегда очень неприятно напоминал ему Малфоев, он то как раз был самым нормальным среди всех местных силовиков. «Рад, что вы так оперативно откликнулись», — чопорно произнес начальник Аврората. «Я всего лишь выполняю свою работу», — пожал Гарри плечами. «Прошу, мистер Поттер», — не особо затягивая, Фергюсон пригласил его вовнутрь, и они вместе оказались в помещении, полном пультов управления самого различного назначения. Гарри подошел к одному из них и достал из кармана золотой ключ с замысловатой вязью на нем. Точно такие же ключи достали и Фергюсон с Моррисом. Затем они вставили их в специальные замочные скважины и переглянулись. «На счет три», — скомандовал Фергюсон и, заметив кивки, выдохнул. «Раз, два, три». И резко повернул ключ вместе с остальными. В ту же секунду пульт управления загорелся множеством огней и загудел. Перед присутствующими в комнате зажегся экран, на котором были изображены виды Нью-Йорка из самых разных ракурсов. «Что же, все готово. Осталось проверить щиты», — сказал Гарри и начал по очереди проверить защитные системы над теми зданиями, что имели отношение к магическому миру. «Ваши операторы уже могут занимать свои места», — сказал он, после чего Фергюсон сделал знак, и комната управления заполнилась несколькими людьми, которые шустро заняли места у остальных пультов. «Еще раз спасибо за то, что так быстро откликнулись», — сказал ему Моррис с легкой улыбкой. «Повторюсь, это моя работа, мистер Моррис, и я привык делать ее хорошо», — сказал Гарри, невольно вспоминая, сколько ему крови попили чиновники из Макуса. Среди них не было Морриса, а Фергюсон тогда не вмешивался в подобного рода дела, но тот период времени надолго испортил отношение Поттера к правительственным структурам. «Поле вокруг города запущено», — раздался голос одного из операторов. Поле в зоне боевых действий запущено. Второй оператор также подал голос. Защитные поля вокруг Woolworth Building и внутренние системы охраны штаб-квартиры Макуса запущены. Теперь уже и третий отчитался о запуске. Один за другим операторы докладывали о запуске систем, и каждый раз Гарри кивал про себя, внимательно следя за тем, как еле видимая волшебная пленка закрывает те места, которые, по мнению руководства Макуса, нуждались в защите. Это была многослойная система из десятков защитных полей, работающая на энергии нью-йоркских магических источников. И сейчас она отсекала вторгшихся в город инопланетян от нетронутых частей города. Вдруг, Гарри почувствовал вибрацию в кармане. Закончив диагностику, он достал из кармана артефакт смартфон и приложил к уху. «Да, Гарри», — услышал он голос Гермионы. «Миона, что-то было не так, Гермиона явно был чем-то обеспокоена». «Гарри, Джеймс и Джон, они, что с ними?» Гарри отошел от недоуменно переглядывающихся силовиков и взлохматил свои волосы. «Их нет, Гарри, их нет, они ушли», — закричала она в трубку, а Гарри почувствовал, как быстро забилось его сердце.